63. Запретные молитвы. За театром Марцелла остается небольшой фрагмент района гетто. Среди множества ограничений, которые навязали евреям, было требование иметь лишь одну синагогу. Это оказалось непростой задачей не только из-за чрезмерного количества жителей квартала, но и из-за их принадлежности к разным религиозным течениям. Один из дворцов Ченчи, тот, что рядом с фонтаном, выходит фасадом на площадь 5 школ. Так в эпоху еврейского заточения называли единственную синагогу, вместившую в себя все духовные традиции, сосуществовавшие в папской столице. Разнообразная римская община не могла, да и не хотела, оставаться в рамках единого для всех учения. Евреям удалось обойти запрет, спрятав под одной крышей 5 синагог. Термин «школа» был предпочтительнее для места, где не только молились, но и встречались для чтения священных текстов и простого общения. Откуда взялось столько противоречий в квартале размером в 3 улицы? Самая старая из еврейских традиций в Риме существовала с древних времен и называлась храмовой. Скола Темпио. Позже к ним добавились выходцы из пригородов, основав новую школу – Скола Нова. В конце 15 века количество евреев в Риме удвоилось из-за наплыва испанских и сицилийских иммигрантов, спасавшихся от преследований инквизиции. В результате брака Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского произошло объединение южноитальянских и испанских земель и усиление католического доминирования. Так в Риме появились еще 3 еврейские общины – Кастильская, Каталонская и Сицилийская. Существовали и другие течения, но они были в меньшинстве. Из-за нехватки места в гетто небольшие общины пришлось присоединить к более значимым. В каждой из 5 синагог собирались приверженцы различных ритуалов. Единственная входная дверь вела на разные этажи, где простые комнаты были украшены теми ценностями, что жертвовали верующие, несмотря на свою бедность. Строение 5 школ было последним зданием гетто, разрушенным в 1910 году в ходе модернизации района. Ему на смену пришла новая просторная синагога, одна из крупнейших в Европе, открытая несколькими годами ранее. Она стала символом свободного квартала, где жители могли исповедовать свою религию. Но еще во времена гетто Святой Престол, заточив евреев в клетку под открытым небом, не терял надежды сломить их религиозную сущность. Между массивными стенами новой синагоги и дворцом театра Марцелла почти теряется миниатюрная церковь Сан-Григорио делла Дивина Пьета. Римляне называют ее Сан-Григориетта за скромные размеры. Согласно легенде, на этом месте стоял дом богатого рода Аницеев, в котором родился Григорий I Великий, двоеслов в православии, папа римский в средние века. На узком фасаде надпись на 2 языках – латыни и иврите. Это цитата из книги пророка Исаии, глава 65, 2-3. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лице». Фраза порицает еврейский народ за твердость в религиозных убеждениях. Здесь, как и в некоторых других церквях квартала, происходили принудительные проповеди, которые папа римский навязал жителям гетто в стремлении переманить их в католическую веру. Мессы служили по субботам, заставляя евреев тратить священный день отдыха на это бесполезное им занятие. Понтифик зря старался. Знаменитая еврейская изворотливость и тут нашла выход. Чтобы избежать штрафов и телесных наказаний, представители общины затыкали уши восковыми берушами. Главной задачей теперь было не уснуть прямо в церкви под бормотание католических проповедников. С мраморной плитой на фасаде, внушающей мораль, Ватикан тоже опоздал. Она появилась лишь в 1858 году, а 12 лет спустя власть папы римского в столице пала. Однако некоторые попытки конвертировать евреев в христианство все же удавались. Добровольное крещение вознаграждалось денежными премиями и социальными привилегиями. Например, семья Пьерлеони, проживавшая в этом районе со времен Средневековья, после принятия католичества сумела не только заметно укрепить положение в обществе, но и добраться до церковных верхов. Член их семьи был даже выбран лжепапой в 1131 году под именем Анаклета II в оппозицию правящему официально Иннокентию II. Возможно, это породило легенду о еврейском папе. Случалось, что еврейских детей похищали и насильно крестили в католичество. Или делали вид, что они уже крещены, пусть даже неформально кем-то из незнакомцев или людей, не имевших церковного сана. Средневековый закон «Corpus Iuris Canonici», принятый на консилиуме в Толедо в 633 году, наделял церковь обязанностью забирать из нехристианских семей крещенных в христианство детей даже против воли родителей. Такая беда пришла и в семью раввина Исаака Симеона Абуна, чей сын Ильханан пропал без вести. Мальчика крестили и воспитали в духовной семинарии. Он быстро достиг иерархического пика, став папой римским. Но даже занимая столь высокий католический пост, он мучился сомнениями об истинной вере. Наконец, запугав до смерти своих воспитателей, он добился правды о своем подлинном происхождении. Вызвав в Ватикан раввина, понтифик потребовал рассказать ему о количестве его детей. Абун сначала скрыл имя пропавшего мальчика, но под угрозами сдался и все рассказал. По некоторым подробностям о нем, о которых никто, кроме отца, знать не мог, папа римский понял, что он и есть тот самый похищенный еврейский ребенок. Открытие укрепило убежденность главы Ватикана, что он не на своем месте. Решив публично отречься от престола, он произнес речь перед кардиналами с балкона дворца. Те решили, что папа римский рехнулся, и попытались оттащить его в сторону. Прежде чем им удалось это сделать, понтифик прокричал об абсурдности христианской веры и сбросился с балкона. Раввину ничего не оставалось, как оплакивать сына, потерянного много лет назад, обретенного на мгновение и теперь покинувшего его навсегда. Остается загадкой, о каком из пап идет речь в этой истории, если, конечно, она правдива. Но, к сожалению, есть и подтвержденные случаи детских похищений уже в новые времена. Самым громким скандалом был случай с 6-летним еврейским мальчиком Эдгардом Мартарой, отобранным у родителей в 1858 году по личному приказу папы римского Пия IX. Многодетная еврейская семья Мартара жила в Болонье. У маленького Эдгарда было еще 7 братьев и сестер. В младенчестве мальчик тяжело заболел и находился почти при смерти, когда его глубоко верующая няня-католичка Анна Маризи решилась на отчаянный жест – крестить малыша. Она боялась, что он, как и все некрещенные, попадет в небытие чистилище, а его душа никогда не успокоится. Ребенок выздоровел, о его неофициальном крещении никто бы не узнал, но спустя несколько лет заболел его младший брат. Подруга няни предложила ей покрестить младенца, чтобы спасти его, но она не собиралась повторять прошлых ошибок и решительно запротестовала, объяснив, что боится гнева родителей. К тому же христианам запрещалось работать на еврейские семьи, и она опасалась, что ее нелегальная деятельность всплывет. Подруга оказалась болтушкой, и скоро все узнали секреты Анны. Они дошли до Болонской инквизиции, а оттуда моментально до самого папы римского. Тот, опираясь на старый закон, приказал забрать ребенка из семьи под предлогом его защиты, якобы родители могли его убить, если бы узнали о смене веры. Вместо этого произошла страшная драма. Стража Ватикана ворвалась в их болонский дом и на глазах у всех детей вырвала Эдгарда из рук рыдающей матери. Папа римский Пий IX принял ребенка в Риме, назвавшись его приемным отцом. В дальнейшем он будет брать с собой мальчика на все публичные католические церемонии. Эдгарда вырастили монахи, родителям только изредка разрешалось навещать его. В детстве на их коротких встречах он в слезах признавался матери, что перед сном еще вспоминает еврейские молитвы. Весь просвещенный мир объединился против Ватикана, чтобы вернуть ребенка в семью. Британская газета «The Times» опубликовала разгромную статью о похищениях, одобряемых папой. Критику поддержали монархи Европы, австрийский император Франц Иосиф I, французский, Наполеон III и противники церковной власти вроде графа Камила Бенса ди Кавура, будущего премьер-министра Светской Италии. Это были годы накануне объединения страны, когда авторитет церкви был беспрецедентно низким. Но Ватикан ответил коротко и решительно относительно освобождения Эдгарда. «Не можем». Папа всеми силами цеплялся за уходящую эпоху его безграничной власти. Со временем мальчика воспитали убежденным католиком. Во взрослом возрасте он закончил духовную семинарию и стал священником, полностью отрекшись от своих еврейских корней. Он даже пытался переубедить семью сменить веру. Его католические взгляды были настолько бескомпромиссными, что граничили с религиозным фанатизмом. Умер Эдгард в 1940 году в монастыре, где уединился в долгих молитвах Богородицы. Он до конца защищал своего второго отца и даже принял повторное крещение, взяв новое имя в честь Папы Римского – Пий Мария. Это грустная история сломанной судьбы, которую насильно навязали еврейскому мальчику, слепив из него совершенно другого человека. Об Эдгарде Мортара снял фильм «Похищенный» итальянский режиссер Марко Беллокхио. Он вышел на экраны в 2023 году. Фильм вызвал критику процерковных активистов, но это не помешало ему попасть в конкурсный список Каннского фестиваля. Съемки фильма я наблюдала в районе старого римского гетто у руин Портика Октавии, рядом с церковью, где евреев заставляли насильно посещать католические службы. Помимо принуждения евреев к смене веры, у церкви Сан-Григорио была еще одна важная миссия. Как следует из названия, ею руководило общество рабочих на службе божественной милости. В папском Риме существовало множество благотворительных организаций, размещавшихся при церквях. Но у этой в XVII веке было необычное задание – помогать обедневшим дворянам. На правой стене от входа есть отверстие для пожертвований на благо бедных и павших благочестивых семей. В те времена потеря финансового благополучия тянула за собой неминуемый социальный крах, кризис доверия и выход из высших светских кругов. Речь шла не только о банкротстве, но и о вреде репутации, которую было куда сложнее восстановить. Члены общества стремились оказать поддержку некогда благополучным семьям, которые не решались попросить о помощи в силу гордости или стыда. Благодаря микрозаймам пострадавшие могли рассчитывать на обретение былого статуса. Им помогали составить план и снабжали советами. Кажется, сейчас это называется имидж-консалтинг. В том месте, где церковь Сан-Григорио упирается в набережную, когда-то проходила граница еврейского гетто. Скучающие в ожидании автобуса пассажиры на площади Монте-Савелло наверняка не раз поглядывали за забор. Что это за груда кирпичей за церковью? Для них не поставили ни одной разъяснительной таблички. Если вы зададите этот вопрос кому-то из прохожих, вряд ли кто-то сможет вам ответить. Археологические раскопки, начатые в 1999 году и приостановленные из-за нехватки средств, обнажили старинные стены. Журналисты затрубили о новом открытии. В Риме было два гетто. За чертой, проведенной Ватиканом, начиналась территория Гетторелла, маленькое гетто, или Мачелетто, малая скотобойня, как она обозначалась на старинных картах. Здесь жили как римляне-католики, так и евреи, державшие конюшни, продовольственные склады и пекарни, кормившие 180 семей. Согласно переписи гетто 1733 года, в еврейской общине числилось 4060 человек. Из них около половины жило за чертой бедности. Поэтому хозяйства сразу за стенами гетто были спасательным кругом для экономики района. Снаружи из-за решетки хорошо видны остатки старой мостовой, отверстия в кирпичных фундаментах, печи и маленькие круглые раковины-поилки для скота. Рядом с ними в мраморных стенах сохранились металлические кольца, к которым привязывали поводки животных. Гетторелло был совсем небольшим кварталом, состоящим из улицы и квадратной площади, окруженной зданиями. Именно их остатки и раскопали археологи. Нашлось место и для шестой школы, вдобавок к тем пяти, что ютились под одной крышей синагоги. Ее название «Скола Порта Леоне» напоминало о Леонинских воротах, которые служили дополнительным проходом в гетто. Важное значение Гетторелло приобрело во время эпидемии чумы, особенно самой страшной, 1656 года. Из-за тесноты еврейского квартала за стенами не всегда удавалось вовремя изолировать больных. Тогда импровизированный лазарет переносили за пределы Леонинских ворот. Папа Римский неоднократно пытался закрыть этот аппендикс гетто. В 1620 году общине удалось выкрутиться, заплатив 1000 золотых монет в казну Святого Престола. Иронично, что эти деньги пошли на нужды дома оглашенных, катехуменов, школы подготовки к крещению. Только в данном случае это была организация, куда привозили евреев, чтобы насильно покрестить в католичество. В 1731 году конгрегация доктрины веры при Ватикане, в прошлом главный офис инквизиции, распорядилась уничтожить район Гетторелло. Не помогло ни сопротивление местного раввина, ни напоминание о щедром пожертвовании прошлого века, ни доводы о том, что евреи жили здесь испокон веков. Папу Римского не остановило даже то, что еврейские налоги за аренду и принудительные взносы католической церкви приносили солидный доход. Спустя 4 года, в 1735 году, история Гитарелла официально завершилась. Раввину ничего не оставалось, как поделить 180 семей прихожан своей школы между оставшимися 5 в старом гетто. Еще один кусочек пазла, вынутый из карты Рима и забытый даже его жителями.